Глава 4. Первым делом захотелось взглянуть на сам город. Наш отряд небольшим галопом проскакал по гранитной брусчатке. К сожалению, все местные достопримечательности имелись возле дворца. Прочие улицы — это попросту дома. Часть из них были закрыты прозрачными куполами, я подумала, что владельцев нет в живых. Могу я поинтересоваться, куда мы едем? В ожидании чего-то необычного я уже в нетерпении однообразности осведомилась. Впереди огромный черный замок. В нем постоянно обитает одно единственное живое существо — дракон. И два призрака. Мне было заявлено с патетикой. Уверена, что необходимо нарушать уединение. Будет ли это нормально? Начала притормаживать коня, не хотелось нарываться на дракона. Он сам ясно выразил желание наглядно продемонстрировать вам замок. Король, кажется, обиделся на подобное предположение. Пришпорила коня, он обрадовался и помчался галопом, немного рисуясь и мотая головой. Застоялся бедный. Неожиданно из-за возвышенности показался в отдалении черный замок. По мере приближения к нему я осознала, взглянуть имеется на что. Острые шпили башен словно разрывали небосвод. Казалось, он был небольшим, но каким-то слишком высоким. Гладкий камень, не имеющий щелей, выбоин или даже повреждений. По ауре поняла, что дракон, скорее всего, темный. От замка веяло мраком. Для меня она не являлась угрозой, поэтому, когда наш отряд большей частью остался за пределами замка, не сильно удивилась. Ворота были открыты, и мы зашли сразу внутрь круглого двора. Оказалось, что стены — это еще какие-то жилые помещения. Были видны лестницы и небольшие окошки, открытые проходы. Пока я рассматривала внутренний двор, король с остатками охраны отправился в замок предупредить владельца о нашем прибытии. Со мной остались Марк и конюх. «Ну и как вам?» Голос неожиданно раздался прямо возле правого плеча. Мгновенно среагировала и кинула заклинанием. Призрак мужчины отбросила прилично далеко. Хм, не знала, что это так успешно действует и на призраков. Подошла к пойманному духу и посмотрела на плетение. Значит, если присоединить вот это и это, то можно полностью обездвижить духа. С интересом экспериментируя над подопытным, не забывала поглядывать по сторонам. «Леди, убедительно прошу вас отпустить на свободу моего слугу. Мне будет одиноко. Не с кем поговорить даже». Оглянулась. Неаккуратная одежда, обросший волосом так, что не видно лица. Растрепанная грязная борода и волосы в пучке. С изумлением осматривала существо, стоящее напротив меня. Что должно было случиться такого, чтобы дракон так плохо выглядел? «Что, не прихожусь по вкусу?» С беззлобной усмешкой уточнил он, на мой взгляд. «Почему вы мне должны нравиться или не быть по душе? Просто я удивлена вашим внешним обликом. Как нужно себя настолько не любить, чтобы вот таким образом выглядеть?» «Да, действительно, извините. Я отойду ненадолго. Если освободите призрака, он проведет экскурсию намного интереснее, чем я». Развернулся и ушел. Распутав заклинание с призрака, рассматривала его. Скорее всего, это был дворецкий. Одежда на нем была отдаленно похожа на ливрею. «Покажете окрестности?» — уточнила у призрака. «Добро пожаловать в Черный замок, леди! Меня зовут Кирех, и я знаю о замке все. Вы не боитесь темных эманаций? Нет, тогда пойдемте. Начнем с портретной галереи. Здесь представлены все 8 предков теперешнего владельца. Все были темными магами с различными направлениями. Последний хозяин замка обладает некромантическим даром, чем и умело воспользовался, легко вызвав нас и дав возможность не скучать одному». Призрак тщательно, подробно описывал каждый портрет, потом повел в библиотеку, что меня крайне заинтересовало. Книги в подавляющем большинстве были о темной магии, ну и что почитать для саморазвития. «Интересуетесь книгами?» — обернулась на голос. «В настоящий момент этот весьма брутальный мужчина похож на дракона. Аккуратная одежда, борода исчезла, и волосы были расчесаны и забраны в хвост. Возраст был мало понятен, но он выглядел просто взрослым, по сравнению хотя бы со Станисом или Бориславом. Не говоря уже о короле, тот и вел себя как малолетний ребенок или подросток. Интересуюсь знаниями. В этом году собиралась поступать в академию, но вот успею ли? Жду, когда намолят прощение у богов и помогут открыть мир». «Вы настолько уверены, что они услышат нас?» «Я лично попросила вашего бога, который с крыльями, помочь. Вы видели Волосена? И как он?» «Нормально, ожидает молитв, чтобы получить силу в этом мире. Обещал помочь». «Удачно вас вызвали. Ну как вам у нас?» Переместился ближе на шаг. «Дома лучше». «Не заинтересовали местные мужчины?» В голосе, очевидно, зазвучала желчность. «Отчего мне должны они нравиться?» Разговор уже нервировал. «Разве не об этом мечтают женщины? Короны и множество мужчин у ног?» Было сказано с несомненным пренебрежением. «Вы сейчас мне на что-то намекаете? Свое жизненное разочарование в женщинах? Добавлю вам тогда. Мне корона неинтересна. И вы все вместе взятые. Как только лишь откроется мир, я немедленно отправлюсь домой». Он с явным удивлением рассматривал. Мне же разговор был довольно неприятен, и, развернувшись, пошла на выход. «Вы сейчас набиваете себе цену? Мне почему-то кажется, напрасно все мужчины этого мира готовы опуститься у ваших ног». Дракон догнал меня в галерее. «Укладывайся», — неожиданно приказала ему. «Что, простите?» — растерялся Черный. «Ложись к моим ногам. Ты же произнес, что все?» Со злости перешла на «ты». «Сейчас еще немного, и мне придется драться». Дракон, несомненно, нарывается. «Быстро падай! Это мое желание!» Он растерянно сел, а потом улегся. Я просто переступила и пошла дальше. Мы уже вышли за ворота, когда мужчина нагнал нас и, расплескивая тьму, рычал. Развернулась и близко подошла, совершенно игнорируя его черную магию, которая меня не трогала. Тьма раздвинулась в стороны, пропуская. Я с размаху врезала ему в нос кулаком. Темнота разъяренно вскинулась, но я, отмахнувшись от нее, спокойно смотрела на дракона, ожидала его ответа. «Почему моя магия вас не трогает?» Зажав нос рукой, сдерживал кровь. «Потому что я свет от Бога», — ждала реакции. «Почему вы так поступили? Ты же умный, поразмысли». Развернулась к лошадям и с помощью Станиса села в седло. «Ваше Величество, что у нас дальше?» — уточнила у короля. «Большой водопад. Он очень впечатляющий, необычайно красив. Там на берегу и устроим пикник, если хотите, конечно». Поправился он, смотря на меня виновато. «Ну что вы, конечно, желаю», — улыбнулась, подбадривая, чему король обрадовался.